«Объясни еще раз. Внятно. Что ты видел?» С кротким терпением педагога, беседующего с умственно отсталым ясельником, спрашивала Алена. «Меньше эмоций. Сосредоточься. Давай заново. Какое оно было?» «Большое». «Неужели бегемот?» — фыркнул Иван и сразу наткнулся на бешеный взгляд Славика. «Шучу, не дергайся. Алена Дмитриевна, позвольте мне. Я запомнил морфологические признаки. Эта штука полночи вокруг стоянки бродила. Есть мнение, что жизнь — это вовсе не обязательно результат эволюции полимерных соединений углерода, вроде нас с вами, этой травинки, того шмеля или сосны, возле которой мы ночевали. Пока не доказано обратное, можно предполагать существование других, принципиально отличных форм. Энергетическая, информационная, химико-волновая, да какая угодно. Кто вам сказал, будто Homo sapiens – вершина эволюции, а рядом с нами не обитают другие существа, которых люди попросту не видят? Существование барабашек, призраков и всяких прочих полтергейстов никем не объяснено? «Боги милостивые, Тор, Один и Бальдр», – ахнул Славик. «Ты веришь в привидения? Ты?» «Как думаешь, фантом, на которого мы наткнулись утром, был объясним, материален и подробно описан в научных трудах?» «Стоп, тихо!» — Алена похлопала в ладоши, останавливая начинающуюся перепалку. «Эти двое, если разойдутся, могут спорить часами. Ваня, вы действительно отвлеклись от темы. Пускай у Славика афазия на нервной почве, и он двух слов внятно произнести не может. Но вы-то не увлекайтесь. Забудем про барабашек. Если вы рассмотрели существо, значит, можете описать, как оно выглядело». «Как барабашка», — упрямо сказал Иван. «Появился с восходом луны со стороны залива. Фосфорицирующая тень. Сначала подходить близко не решался. Держал дистанцию метров 100-150. Слонялся по берегу внизу. Никаких звуков. Вел себя тихо. Потом стал накручивать круги. Очень быстро. По моим оценкам, перемещался за скоростью километров 30 час или больше. Приблизился на расстояние нескольких шагов. Замер. Думаю, рассматривал меня. За круг зайти не сумел, хотя и попытался разок». «Внешность», — напомнила Алена. «Не человек. Устоявшегося облика нет. Эктоплазма какая-то. Большущая амеба с ложноножками. Испускает слабое голубоватое свечение. Я чувствовал запах озона. Следовательно, явление имеет энергетическую природу. Но самое главное, от круга оно шарахнулось, как от огня. Выходит, наши достославные предки точно знали, как защититься от такой вот протоплазмы. Это не суеверие и не сказки. Обережный круг действует». «Вспомнил», — воскликнул Славик. «Когда оно меня сцапало за ногу, амулет стал теплым, даже горячим». Славик продемонстрировал висящий на шее молоточек Тора, подаренный Трюгви прошлым годом. Данир тогда объяснил, что в него вложена частица молнии, божественного огня Асгарда, которого боятся твари с холода. Так скандинавы именовали любую нечистую силу, прочно ассоциируемую со смертоносным морозом, истекающим из ледяной бездны Нифельхейма. «Альтернативная энергетика», — повторил Иван свой излюбленный постулат, «о которой современный человек и малейшего понятия не имеет. Все утрачено, забыто, выкорчевано. Сами посудите. Наши разговоры о цивилизованном 9 веке звучат, может быть, и остроумно, но абсолютно нереалистично. Давайте признаем, наконец, ближайшая высокая цивилизация сейчас находится в тысячах километрах южнее, в Византии, а Европа от Атлантики до Урала погружена во тьму беспросветного варварства. Темные века едва закончились, средневековье только нарождается. Люди на значительной части континента исповедуют анимизм, тотемизм, фетишизм, верят в чудеса, заклинания и табу, точно так же, как верили индоевропейцы арии 10 тысяч лет назад, на своей азиатской прародине. Под этой верой есть серьезнейший базис. Предки умели чувствовать и видеть. А мы эти способности утратили. «Противоречишь сам себе», — сказал Славик. «Мы оба видели барабашку. Только потому, что оказались в естественной среде обитания этих существ», — не задумываясь, продолжил Иван. «Здесь их больше, в конце концов. К 21 веку они или вымерли, или ушли». «Знаете, ребята, как это именуется научным языком?» — усмехнулась Алена. «Как о прагмософии. Неприкладное умствование, Сирич. С вашими способностями можно смело потратить деньги на учреждение университета сравнительных ненужностей и до хрипоты спорить на несусветном факультете, почему бороздка, проведенная ножом, и несколько крупинок соли отпугивают создание, принявшее облик полубесплотной светящейся амебы. Вы хоть понимаете, что оба несете откровенный бред, приняв самый заумный вид?» «Наверное, вы правы», — кивнул Ваня. «Обсуждение предметов, о которых не имеешь ни малейшего представления, выглядит смешно. А насчет университета подумаем. Изучение ненужностей и максимальный охват всего неинтеллигибельного станет прорывом в науке. Десяток нобелевик возьмем. Хватит болтать, господа и дамы. Славик, засыпь кострище песком, не будем оставлять следов. Ко второй половине дня мы должны добраться. Идти осталось всего ничего». Аленины инвективы относительно умозрительных выкладок Ивана о происхождении ночного гостя Славика не убедили. Оно существовало. Причем было достаточно материальным, чтобы схватить человека за лодыжку, оставив на голенище ботинка отчетливый след. Будто напильником провели. Подозрительный момент. От фантома исходил осязаемый холод. Общеизвестный признак любой нежити. Добавим, что объявилась тварь после полуночи, а ушла с рассветом. Какие выводы? Правильно. Натуральнейшая, патентованная нечистая сила. Которой, особо отметим, не бывает. Это для нас не бывает, поправил сам себя Славик. Финны, к примеру, живут с невидимыми бок о бок столетиями и не особо горюют. Надо будет у Лохи спросить, если, конечно, старая ведьма согласится рассказать. Встреча с Емью состоялась, когда солнце миновало зенит и чуть было не закончилось малоприятным недоразумением. У ног Ивана в землю воткнулись сразу 4 оперенные охотничьи стрелы. Недвусмысленное предупреждение – стой, а то хуже будет. Самих стрелков видно не было. Прятались в камышах на берегу или в березовом перелеске левее и дальше. Алена мигом сообразила, что надо делать. Вытянула вперед ладони, общеупотребительный знак мирных намерений, и выкрикнула на скандинавском, что мы, мол, пришли к Укка и Лоухи. Помянула заодно тихую Иву. Бабушку Славика финны должны были помнить. Подействовала. Из березняка вышли 3. 2 парня и женщина постарше, тоже вооруженная луком. В семейной иерархии Еми прекрасный пол не занимал подчиненного положения и был вполне самостоятелен. Последние отголоски древней матриархальности. С 5 на 10 объяснились. Охотники владели только самыми начатками заморского наречия, в лучшем случае позволявшими торговаться с норманнами, покупавшими шкуры ценного зверья. Однако кто такой Укко, старый, как Славик прозвал главу рода, поняли моментально. Да и упоминание Стилла Йольстер вызвало приязненную реакцию. Оказалось, что деревня стоит вовсе не на побережье, а 1,5 километрами вверх по течению небольшой речушки, впадавшей в залив. Строиться в подтапливаемой низине неразумно. При подъеме воды в Невской губе и осенних штормах убытков не оберешься. Жилища традиционные, свайные, на столбах. Еще одно доказательство дремучей архаичности этого народа, словно застрявшего в эпохе неолита. Не мудрено. Контакты с внешним миром крайне ограничены. Емь общается только с ближайшими соседями и иногда со скандинавами или славянами, живущими южнее и восточнее. Каждая деревня – замкнутая сама на себя социально-хозяйственная единица на полном самообеспечении, принадлежащая одной разветвленной семье. Здесь жило не больше 50 людей, состоявших в той или иной степени родства. Полная дюжина квадратных домов с острыми дранковыми крышами, навесы, под которыми хранятся лодки для охоты на воде, открытая кузня и, надо же, загончик для лосей. Сахатах используют вместо лошади при пахоте или для верховой езды. Больше никаких крупных домашних животных, только собаки, серые гуси да курицы. Взглянуть на гостей собрался чуть не весь поселок, однако назойливости финны не проявляли. Постояли, подивились на диковинных пришельцев, да и разошлись. Сыновья старого и вовсе никакого удивления не выказали. Эка невидаль. Сам глава семейства был сдержанно приветлив. Хорошо, что заглянули. Слейв Годи, Ивар Серкр и женщина Альфгрейд. Пойдемте к очагу, небось проголодались с дороги. Ильмари, Вирта, тащите рыбу и кабанье седло. Будем угощать. Может, здешние финны и дикие, но в этикете разбирались досконально. Блюли вежество и благочиние свято, как пращурами завещано. Иван, зная, что делать, сразу одарил хозяина сокровищами. Мешочком с килограммом соли, десятком серебряных монет, кованой бронзовой фибулой и отрезом синего льна белорусского производства. Славику пришлось вчера сбегать в дом тканей. Старый принял подношение с достоинством, но взамен ничего не дал. Не время. Отдариваться положено, когда гости домой соберутся. Зато предложил круговую деревянную чашу с перебродившим лосиным молоком. Гадость неимоверная, но отказаться нельзя. Алена старательно переводила. Укка завел неторопливый разговор о житии-бытии. Выдал замуж дочь Хельми, она теперь в деревне Воде живет, в 2 днях пешего пути на закат. В приданное дал кованые серпы, железные наконечники для стрел, 5 пчелиных ульев и долбленую лодку. Пума, сын сестры, добрый охотник, огромного кабана на медне добыл. Жуткий вепрь, матерый, мясо 2 дня коптили. Виды на урожай хорошие, голодными зимой не останемся. Особенно много овса уродилось. Славик, которому Алена и Иван раньше долго втолковывали, что статус жреца подразумевает под собой степенность, молча слушал, кивал и подумывал, как бы перевести беседу в интересующий концессионеров русло. Появлялись ли странные звери и что слышно о гиблом болоте на противоположном берегу залива? И можно ли будет встретиться со старой шаманкой? Но поначалу требовалось выслушать все немудренные новости финского семейства о свадьбах, смертях, удачной охоте и прочих важнейших составляющих жизни Йеми. Старый, будучи человеком мудрым и многоопытным, не стал томить. Понимал интерес Слейфа Годи. Как бы мимоходом сказал, что на чужом старом капище нынче тихо. Не стекает оттуда скверная сила. Как раз со времени, когда Слейф, Ивар и Сигар туда ходили, один солнечный круг тому. Думает Укка, что не зря тогда Юмала разгневался и с небес сошел огонь. Негоже это, когда из Туанеллы открыт проход в мир живых. Живым жизнь, мертвым смерть. Так от появления Калева заведено. Так правильно и всеми богами одобрено. Узнай, ей помогало искать Сереге кости чужих зверей? Попросил Славик Алену. Верно. Сигар долго расспрашивал охотниках о тварях не отсюда, согласился Укка. Про повадки их узнать хотел. Сулил награду, если найдутся останки, и слово сдержал. Просил поймать живьем хоть одного. Пумма с хейками поймали. Зверь на дальнем капище, у Лоухи живет. Она его кормит. Я хочу узнать, сдержит ли Слейф обещание Сигара, или он придет сам и отдаст обещанный выкуп. Что? Невежливо перебил Славик. Как он сказал? У них есть живой экземпляр? Судя по всему, да, подтвердила Алена. Зачем старому врать? У Йеми говорить неправду не принято. Не тараторь, попытаюсь узнать подробнее. Старый объяснил, что зверь маленький, потому и выловить его было легко. В деревне держать нельзя, чтобы порчу на людей или скотину не навести. А в капище можно. Боги защитят от нечисти. Охотники потом 7 дней обряд очищения проходили. Скверну избывали. Лухи, чужак не страшен. Жрица многим мирам принадлежит. В каждом из них побывала. «Так», — протянул Иван, — «редкостная удача. Как чувствовал, что наш поход принесет плоды?» «В квартиру я эту дрянь брать не стану», — Славик углядел в Ваниных словах ясный намек и сразу воспротивился. «Никаких потусторонних монстров в доме, даже не уговаривай». «Сходим к ведьме, посмотрим. Алена, нас пустят на капище?» «У них очень разветвленная система запретов и табу, с не меньшим количеством исключений и оговорок. Иудейские Тора, Мишна и Гемара рядом с языческими обычаями покажутся неимоверно скучной подборкой бюрократических инструкций и регламентов, призванных усложнять и портить жизнь простому обывателю. С язычниками-тотемистами иначе. Религия для человека, а не для сверхсверхбожества, абсолютно доминирующего над ничтожными людишками. Надеюсь, получится». Долго уговаривать старого не пришлось. Просьбу воспринял без эмоций. «Желаете, так сходим. Лухи не раз спрашивала, куда Слейв запропал. Другое дело, кого боги пустят к себе, а кого нет. Их воля. Что значит пустят, не пустят? Если ты богам не мил, захочешь, а на капище не пройдешь, перевела Алена. Спутают тропы, уведут прочь, а захотят, сгинешь. Поэтому не надо быть слишком настойчивым. Уяснил, что хода к Божьему кругу для тебя нет, а лучше сам уйди, не гневи незримых. Откушали. Холодная копченая кабанятина, пахнущая травами и чесноком. Жареный на углях лосось. Похлебка из гороха, мелко нарубленного сала и клюквы. Сочетание непривычное, но вкусно. Особенно если посолить. До самого вечера отдыхали. Укка сказал, что на ночь Ивара и Слейфа устроят в мужском доме, где живет неженатая молодежь, а Альфгерд Кони отдадут ложе второй дочери старого. Девочка уйдет спать к теткиным детям. Бессемейной женщине следует остаться в жилище, где за ней присмотрит хозяйка. Так заповедано, не нам обычай менять. Ходи где хочешь, смотри, изучай. Иван сразу отправился к кузнецу знакомиться с достижениями современной технологической мысли Йеми. Ужаснулся. Любимцы Ильмаринина Коваля трудились в условиях, несопоставимых с кузнями норманов или кривичей, давно использовавших горны из огнеупорного кирпича и мехи с клапанами. Изобретения римлян перенимались варварами куда быстрее античной культуры и распространились по всей Европе столетия назад. Здесь же доселе царил кромешный бронзовый век. Сыродутная печь, яма для выжигания угля, ни малейшего понятия о сварке, проковке слоев или вытягивании проволоки. Надо бы показать им что-нибудь. Цивилизационного рывка от кузнеца из крошечной деревни ждать не приходится, а жизнь облегчить получится. Алена Дмитриевна, попытайтесь перевести. Я хочу ему помочь. Ночь прошла спокойно. Иван сказал, что караулить бессмысленно. Мы среди людей. Если никто не тревожится, то и нам бояться нечего. Перед тем, как отправиться почивать, рассказали Укка о давешнем призраке. Глава клана нисколечко не удивился, ответив, что в дюнах всякое можно увидеть. Граница суши и моря, где два мира встречаются. Рубеж между глубинами и твердью не принадлежит морским богам, но и боги людей там не хозяева. Вот и появляются другие. Похвалил Ивара Серкра. Обережный круг – дело доброе, от любого нехорошего духа защитит. И много здесь таких духов? Хватает, но большинству из них человек не интересен. В гости к Лоухе отправились с рассветом. Сопровождать вызвался сам Укка вместе со старшим сыном. Идти порядочно, будет хорошо, если к полудню поспеем. С капищем дело тоже обстояло непросто. По объяснениям старого, таковых в округе насчитывалось аж 4 штуки. Ближние, охотничьи и 2 дальних. Причем одно из них было общим сразу для нескольких родов. Словом, финны жили насыщенной религиозной жизнью. Прибрежные сосновые рощи постепенно уступили место старому широколиственному лесу. Тропок никаких. Как старый ориентировался, непонятно. Впрочем, эти чащи для него дом родной, знакомый с раннего детства. Несколько раз поворачивали. Там поляна нехорошая, а вот здесь топ с редкостно зловредными водяниками. Видите большой камень? Ночами из него хлатье выходит. Его многие встречали. Хранитель этого леса. Такой старый, что, наверное, еще сотворение Калева помнит. Духи-покровители незримо присутствовали везде. Бесчисленный сонм богов, башков и просто невидимых, оберегающих родники и речушки, овсяные поля, птичьи гнезда и барсучьи норы. Утерянная вселенная. Тут начинается дорога к Божьему кругу. Укка остановился на редкостно мрачной прогалине. Прямо впереди завал бурелома. По сторонам густой ольшанник. Со стороны болотца тянет холодком. Каждый должен пройти сам, в одиночестве. Если боги пропустят, окажешься прямо возле капища. А мы тут подождем. «И куда нужно идти?» – поинтересовался Иван. «Перебираться через бурелом ноги переломаешь». «Смотри на солнце, Ивар Серкро. Не сворачивай». «Кто первый?» – спросила Алена. «Славик, ты у нас посвященный? Вот и иди». «Ладно, попробую».